Ближе всего к местечку находились 5-й и 7-й батальоны. Их командирам, Николаю Николенко и Федору Лысенко, мы послали по радио соответствующие приказы. Вскоре оба подтвердили, что приказы приняты и поняты. «Ну вот и началось», — сказал Рванов. Взяв остро отточенный карандаш, он придвинул линейку и склонился над картой. 3 партизанских комбата встретились, чтобы выработать план действий. Они решили, что Николенко будет наступать с севера, Григоренко с востока, а Лысенко с юга. Потом наступающие сомкнут фланги, и тогда Несухой же окажется в кольце. Прежде чем начать атаку, партизанам предстояло перебраться через реку Турью, отделявшую их от местечка. Это серьезное естественное препятствие. По всему довольно широкому течению Турьи вдоль населенного пункта немцы предусмотрительно взорвали лед, а переправа через реку выше или ниже местечка тоже нелегкое дело. Там лед хоть и есть, но тонок, ненадежен. Ночью надо переходить, пока темно, перебираться небольшими группами. Кто переправился, сразу к своим участкам, сказал Лысенко. Все равно могут заметить, покрутил головой Николенко. А если ударят по переправам из минометов, такой получится компот. Отвлечь надо фашистов, тогда и переправляться. Николай Михайлович прав, согласился Григоренко. Сначала вышлю на тот берег одну роту. Она обойдет местечко и сосредоточится у западной его стороны. Немцы, конечно, рванутся туда. А у нас уже все должно быть готово к переправе. Против этого плана никто не возражал. Условившись о деталях, комбаты распрощались. Подумав минуту-другую, майор Григоренко вызвал к себе командира 1-й роты Петра Садохина. Явился коренастый темноволосый человек лет за 30. «Садись, Петр Ефимович. Ноги сегодня еще пригодятся», — сказал майор. «Ты знаешь, что легких задач я тебе никогда не ставил. И мне их никогда не ставили. А причина простая. Оба мы с тобой коммунисты». «Да ведь мы и не жалуемся», — чуть усмехнулся Садохин. «А кому пожалуешься? Обязанность наша такая. Вот и сейчас задачка у тебя не из легких. Придется твоей роте первой на тот берег идти». Садохин внимательно выслушал комбата, уточнил некоторые вопросы и попросил разрешения выполнять полученный приказ. Через час его рота начала переправу. Темная ночь и партизанский навык пробираться скрытно, бесшумно, помогли роте Петра Садохина без препятствий сосредоточиться у западной окраины Несухой же. Местность тут ровная. Наскоро окопались в мерзлой земле. Изготовлены минометы, люди приникли к ручникам и максимам, на боевом взводе винтовки и автоматы. Минеры протянули бигфордовые шнуры к толовым шашкам, чтобы с их помощью имитировать разрывы снарядов. Для того, чтобы создать панику в стане врага, пригодятся и шашки. Командир роты беспокойно смотрит на часы. Хуже всего начинать по часам, без ракеты. Вдруг батальоны еще не готовы к переправе, но ракета с того берега может раскрыть немцам тактический замысел наступающих. Маленькая стрелка подошла к цифре 3, а большая к 12. Пора. Петр Ефимович дал сигнальный выстрел, и сразу же рота открыла дружный огонь из всех видов оружия. Немцы откликнулись быстро. Сначала они стреляли наугад, затем стали бить точнее. 2 мины легли совсем близко от партизан. Тогда Садохин приказал рвануть несколько толовых шашек, и по-прежнему, не умолкая, продолжали стрелять партизанские пулеметы, винтовки, автоматы. Впереди в предрассветных сумерках Садохин заметил неясные фигуры отважившихся на вылазку фашистов. Значит, пришло время сказать свое слово взводу коммуниста Василия Васильевича Васильева. Трижды Василия, как называли его друзья. Этот взвод начинает умышленно отодвигаться назад, выманивая противника из местечка. Когда выманит подальше, 2 других взвода обрушат на врага боковой кинжальный огонь. Больше всего беспокоила Садохина мысль о том, что делается сейчас на переправах. Идут ли батальоны к своим участкам? Сумеют ли замкнуть кольцо? Руководя боем, Петр Ефимович все время напряженно прислушивался, не загремят ли отдаленные выстрелы на противоположных окраинах местечка. Наконец, долгожданная стрельба раздалась в южном направлении. Значит, пошел в наступление 7-й батальон.